Глава 10. История третьего. После завтрака Кенни забрался в панцирь транспортного носорога. Караван отправился в путь. Фластра и Кластер получили каждый по амулету сна. Кенни уже давно хотел сделать их, но забывал. Сестры пообещали, что никому о них не расскажут, даже Марианелли. Весь день прошел так же, как предыдущие. Кенни спал, играл в шахматы и в карты, слушал Иру, читал свитки и делал записи. Когда носороги сделали плановую остановку на полчаса, к Кенни подошел Фурухмин. «Ты как так быстро?» — спросил он, несмотря на ученика, и делая вид, что просто дышит свежим воздухом. «Я был рядом», — пожал плечами Кенни, сразу поняв, о чем говорит Фурухмин. «А как через лес прошел? Использовал артефакты?» Похоже, Аурелия не рассказала ему про крылья. «Да уж, больше проблем не будет. Она очень ждет встречи с тобой». «Хорошо, спасибо вам». Фурухмин ушел. Кенни еще некоторое время постоял и вернулся в панцирь. Носороги продолжили движение. Ночью, сразу после ужина, Кенни отправился в мир духов. Снова неестественная для этого мира зеленая трава. Она даже пахнет. В прошлый раз Кенни этого не заметил. Не те были обстоятельства. Аурелия сидела на крыльце и что-то вязала. Как только появился Кенни, она подняла голову. «Приветствую вас». Кенни отряхнулся и поклонился. «А где Люция?» «Она улетела», — отозвалась Аурелия. «Ее присутствие нам ни к чему». «Теперь мы можем поговорить?» «Да, маленький Кенни». Аурелия улыбнулась. В очередной раз стало понятно, почему ее назвали «прекрасной». «Я прошу прощения за свое поведение. Подходи, садись рядом». Кенни настороженно подошел к ней, сжимая в руках щит. «У тебя только два артефакта, ангела?» — добродушно спросила она. «Нет». Аурелия кивнула, не став дальше спрашивать. Кенни сел прямо на землю и уставился на нее. «Расскажи о себе, Кенни», — попросила Аурелия. «Я знаю, что ты был выбран Лохрашином и должен помочь ему возродиться, так?» «Да», — Кенни еще сильнее напрягся. «Но ты уверен, что с тобой связался именно Лохрашин?» Улыбка сползла с лица Аурелии. «Как вы общаетесь? Куда он засунул осколок своей души? В прано-червя? Скорее всего, этот прано-червь в твоем мозгу. Я права?» «Неужели ей все рассказал Фурухмин?» Кенни не мог понять, откуда она так много знает. «Ведь не факт, что у тебя в голове именно Лохрашин», — продолжила она. «Очень возможно, что это третий святой». Кенни вздрогнул. «Думаешь, этот мерзкий старик так просто умер?» Аурелия скривилась, в ее глазах загорелась искренняя ненависть. «О нет, я его знаю очень хорошо, мальчик. Даже проиграв своему сыну, он бы не умер так просто. Всего два наследника, ведь так? И, скорее всего, второй знает о тебе и хочет убить». «Откуда вы?» «Значит так», — Аурелия задумчиво кивнула, ее взгляд кинжалами воткнулся в Кенни. «Ты должен был сам догадаться. План был составлен Лохрашином, и ему известно гораздо больше, чем третьему. Поэтому старик ничего тебе не говорил про второго. Он просто не знает, кто это. А вот Лохрашин про тебя знает. Он ведь тебя и выбрал. И он понимает, кто именно в тебе находится». Кенни дернулся и замер. На него нахлынуло озарение. Все пазлы сошлись. Картина произошедшего выстроилась в его голове. Третий святой хотел занять тело своего сына Лохрашина, но проиграл, потому что вмешалась вторая святая. Лохрашин был сильно ранен и спешно составил план, как возродиться. Фурухмин упоминал о его полубезумии. Вероятно, сознание сына и отца слились в некое подобие химеры. Лохрашин нашел двух кандидатов с земли. Его, Костю, и еще одного, второго. Затем использовал технику, которая разорвала душу Лохрашина на две части. Сын и отец разделились, но Лохрашин не знал, кто из двух выбранных людей ему достанется, а в кого попадет святой, поэтому одинаково подготовил и Кенни, и второго наследника. В итоге осколок с Лохрашином попал во второго, а Кенни достался святой. Лохрашин сам готовил план, поэтому знает гораздо больше. Он знает о Кенни и о том, кто именно в его голове. А вот святой не знает. Скорее всего, он был сильно ранен и не мог полноценно наблюдать за жизнью Лохрашина. Или был специально ограничен. Вот что произошло. Но почему Лохрашин не подготовился лучше? Был слишком ранен и торопился? Или только догадывался про то, что душа отца слилась с его душой? Или думал, что при разрыве души святой умрет и останутся два чистых осколка? Хотя это уже не важно, сути не меняет. Кенни выдохнул, руки слегка подрагивали, внутри поднялась буря. На самом деле они с Ирой уже думали об этом, но почему-то не рассматривали как основную гипотезу. Может, подсознательно не хотели в это верить? Гораздо проще было думать, что все дело в психических проблемах Лохрашина. «Ты ведь в мир духов, когда вошел, появился на территории Третьего Святого, так? И оттуда получил ангела и артефакты?» «Да», — у Кенни пересохло в горле. «Я думал, что Лохрашин захватил ее, поэтому...» «Поэтому хранитель области принял тебя за господина?» — хмыкнула Аурелия. «Ты слишком наивен, Кенни, но я тебя не виню. Сколько раз пробуждался третий и при каких обстоятельствах?» Кенни честно ответил ей, постепенно успокаиваясь. «Уверена, при каждом пробуждении он воздействовал на твой мозг», — задумчиво сказала она. «Заставлял тебя поверить в его слова, поэтому ты и не заметил столько очевидных подсказок». «Третий святой!» Кенни не хотел верить, что это правда. Как он справится с таким чудовищем? Все его планы по удалению прана-червя из мозга показались ему ребячеством. «Не надо его превозносить!» Аурелия зло усмехнулась. «Он такой же человек, как ты. Уж поверь!» «Расскажите про него», — попросил Кенни. «Да, конечно», — кивнула Аурелия. «Я не хочу, чтобы он возродился. Никто этого не хочет, Кенни. Вокруг тебя много сильных личностей. И если они поймут, что ты не справляешься, тебя прикончат». «Вы про культ святого вора?» «Да. Вторая ненавидит третьего так же сильно, как и я. Для меня удивительно, что ты еще жив. Зачем-то ты нужен второй». Кенни сам не знал, почему вторая святая благоволит ему. Скорее всего, причина откроется, когда Ира достигнет сапфирового зала. Мин, он же Лохрамин, он же третий святой, родился в 1193 году. Ровно спустя 84 года после смерти второй, начала свой рассказ Аурелия. При этом ее зеленые глаза слегка потускнели, еще больше став походить на кусочки яшмы. После смерти второй империя человека развалилась на две части. Западный вечный лес, который раньше занимали ящеры, откололся и стал Западной империей. Там к власти пришли потомки второй. В северной пустыне правили потомки первого святого и мудрейшей Шараму. К слову, других потомков у первого не было. Шараму их всех убила. Аурелия вдруг прикрыла лицо ладошкой и мило хихикнула. «Я тебе рассказала секрет, о котором сейчас вряд ли кто-то знает. Если будешь говорить об этом, быстро встретишь смерть. Ты хоть знаешь, кто такая Шараму?» «Да, кое-что знаю», — кивнул Кенни. «Удивительно», — покачала головой Аурелия. «В общем, в Империи Севера в семье потомков Щараму и родился Мин. Он с детства был талантлив и показывал удивительные способности. Но далеко не такие, как о нем пишут в Писании. Просто талантливый парень, а крас праны Мин был золотым, как у Щараму. Поэтому он имел право пройти испытание ее гробницы. Это испытание не могли пройти более 600 лет. Но многие поколения попыток дали свои плоды. Сведений о гробнице было собрано очень много. В частности, благодаря этим сведениям, Мин смог пройти испытание и получить наследство Щараму». «Он получил бомбы», — мысленно воскликнул Кенни, ощутив внутренний озноб. «Получается, третий не вторгся в гробницу, как вторая. Он получил все наследство Щараму, основательницы Империи Человека и Школы Человека, включая 6 бомб. «Это произошло в 1222 году», — продолжала Аурелия. «Мина объявили императором в тот же год». Она замолчала, словно вспоминая этот момент. «Я знала его еще до того, как он стал императором. Позже я стала его второй женой. Какое-то время мы были очень близки. Однажды Мин мне кое-что рассказал. Щараму была одержима мыслью о бессмертии. Особенно в последние годы она не хотела умирать. Мин получил ее записи. Щараму была уверена, что путь к бессмертию лежит на востоке, у древних мамонтов. Эти монстры очень долго жили, они считались владыками мира духов и даже могли заглядывать в будущее. Но самое главное, мамонты знали о душах разумных больше остальных. Щараму была уверена, что мамонты способны занимать тела своих потомков, таким образом продолжая свою жизнь». «Ого», — впечатлился Кенни. «Третий поверил?» «Да. К тому же очень удачно пришли вести с Востока. Древние мамонты уничтожили всех людей, кого смогли. Они не оставили ни рабов, ни слуг. Немногие выжившие, словно крысы, забились в подземелье». Аурелия иронично улыбнулась. Узнав об этом, Мин изобразил праведную ярость, словно ему было дело до этих людей. Он объявил всем, что уничтожит древних мамонтов во имя человечества. Мин связался с Западной империей и предложил вместе напасть на восток. Правитель тех земель, правнук второй, согласился с предложением Мина, но поставил условие. Мин сперва должен найти способ, как пересечь хребет безумия, который отделяет север от востока. 10 лет понадобилось Мину, используя наработки Щараму и оставленные ею ресурсы, включая искры титанов. Он создал небесное судно, летающий корабль, который позже превратился в космический замок. Узнав про небесное судно, император Запада отправился на север, захватив с собой 1000 сильнейших пронариев. Он смог пересечь залив смерти, который отделяет север от запада, и сел на корабль Мина. Чтобы ты примерно представлял силу той армии, на корабле находилось 2000 маршалов и 8000 великих генералов. Вся армия императора Запада состояла из маршалов. «Офигеть!» — пробормотал Кенни, не зная, что еще сказать. «Я тоже была там», — криво усмехнулась Аурелия. «Мы перелетели хребет безумия. Это было очень непросто. Из 10 тысяч больше 1000 погибли. На той стороне мы увидели странную картину. Все города древних мамонтов были опустошены, словно те покинули их в спешке. Мин повел небесное судно к самой высокой горе Востока, на которой стоял крупнейший город древних мамонтов. Столица всей древней империи. Нас встретил король древних, и он склонил голову». «Склонил?» — — не поверил Кенни. «Как?» «Мамонты предсказали свое уничтожение». Аурелия странно улыбнулась. «Они предсказали, что придет потомок титана-убийцы и разрушит их мир страшным оружием, от которого нет спасения. Сперва мамонты испугались, начали уничтожать людей. Затем сбежались в столицу, где обсуждали, что им делать. В итоге решили преклонить колени и попытаться договориться. Пережить кризис, обмануть судьбу. Но, как ты знаешь, у них ничего не вышло. Мин быстро сориентировался и сказал, что примет мир. Но если мамонты покажут свою искренность, они должны построить новый город для людей. И он должен быть построен на соседней горе. Древние согласились. Все самые сильные представители мамонтов отправились на другую гору. А в столице остались лишь некоторые. Началась стройка. Спустя пару дней, ночью, Мин сбросил на ту гору несколько разрушительных артефактов, которые получил в гробнице Щараму. Все мамонты, которые строили город, были убиты. Верхушка горы исчезла, на ее месте сейчас находятся запретные земли бездны. Кенни мысленно кивнул. Жаль, что Аурелия не знает точно, сколько бомб скинул третий. Те мамонты, что выжили, потеряли волю к жизни. Их легко убили пронарии, не оставив в живых никого. В ходе сражения Мин и его самые верные бойцы атаковали императора Запада и его тысячу. Кровь лилась рекой. Аурелия заметно помрачнела, вспоминая страшные картины. Столица была повреждена, но не разрушена. Мин забрал все искры мамонтов, которые нашел. С их помощью он позже создал 3 святых места, 6 святых масок и 9 святых артефактов. Бойня произошла в 1363 году. Позже третий захватил Западную империю и создал Восточную на землях убитых мамонтов. Все 3 империи были объединены в единую империю человека. Аурелия замолчала. «Удивительно», — пробормотал Кенни. «Мамонты сами виноваты в своем уничтожении. Не надо было верить пророчеству». «Да, так и есть». «А что с заговором древних? Что они сделали с миром духов?» «Мамонты закрыли мир духов», — пояснила Аурелия. «Закупорили его. Мир духов стал похож на пузырь, который непрерывно растет и однажды взорвется. Мамонты перед исчезновением отомстили. Они создали трагедию, которая коснется всех жителей Триграмма». «А что такое мир духов? Почему он растет? Раньше он был открыт? Это как?» «Я устала», — Аурелия слабо улыбнулась. «Я не привыкла столько говорить. Прошло уже 3 часа. Приходи завтра, ладно?» «Вы расскажете про мир духов? Про восстание 12? А как создавать духов?» — с надеждой спросил Кенни. Последний вопрос его интересовал гораздо больше, чем все остальное. Аурелия и вторая погибли, но при этом продолжали жить. Разве это не удивительно? «Приходи завтра», — бледно улыбнулась Аурелия. «Хорошо». Кенни поднялся, поклонился и вышел из мира духов. Аурелия выдохнула, прикрыла глаза. На краю поляны почва вспучилась, из-под земли выбралась рычащая Люция. Она оскалилась, словно зверь, глаза полностью черные, крылья дрожат. «Ты все-таки добрался до меня», — скривилась Аурелия. Она больше не могла сдерживать ангела. В следующее мгновение Люция махнула крыльями, и зеленую поляну охватило черное пламя.